Они прошли мимо слуг Веслава. Кирилл услышал, как Вита твердо сказала «Сама» и чуть отстранилась от своего напарника. Леха кивнул, отпустил ее, тут же развернулся, пошел спиной вперед, продолжая размахивать факелом, сдерживая стаю слуг колдуна, как бешеных собак. Медленно, очень медленно, преследуемые, пусть и на расстоянии все теми же тварями, туристы миновали второй поворот. Кирилл понятия не имел, сколько им еще тащиться по этому лесу. Он сосредоточил все свои силы на том, чтобы держаться прямо и шагать. Он уже не замечал тумана, или, возможно, магия Веслава почти рассеялась. Кирилл шел, уговаривая себя с все большим трудом делать каждый следующий шаг. Он должен держаться ради сестры. Кира была рядом, по-прежнему держала его за руку. Только теперь не он ее, а сестра сама вела его за собой. Волосы ее растрепались, на скуле зрел синяк. Еще изредка Кира потирала грудь, будто ей было трудно дышать. Она думала, Кирилл не заметит. С другой стороны от фотографа шла Зоя. Измученная, в разорванной куртке, она тащила свою сумку на локте чуть согнутой руки и ей уже придерживала Виту. Последней досталось немало. Девушка по-прежнему хромала. От ее куртки вообще мало что осталось, и Вита явно мерзла под все тем же мелким моросящим дождем. Но держалась. Она все время оборачивалась на Леху. Мужчина все еще двигался спиной вперед, удерживая с помощью факела на расстоянии тварей. Огонь горел уже с трудом. Все же дождь не переставал. Леха уже не только скинул куртку, но и достал из сумки еще какую-то одежду, которой заново обмотал палку и изредка подливал в пламя остатки алкоголя. У мужчины явно болело плечо, еще с той первой драки в замке. Пусть он и не подавал вида, но все же было заметно, что тащить свою сумку ему уже тяжело. Она волочилась сейчас по земле, придерживаемая за ручки, вся рваная и замызганная. И все же они двигались вперед. Дорога петляла. Кирилл пытался считать повороты. Как и вчера, казалось, что туристы бродят по кругу. Кирилл вымотался. Рана все больше заставляла его наклоняться вперед. Почему-то при этом становилось хоть немного легче. Сколько им еще идти? Туман, правда, практически рассеялся, и фотограф думал, что это хороший знак. Он бережно проверял фотоаппарат, чудом переживший драки в своем футляре на шее Кирилла. А потом произошло это. «Ого!» — удивленно воскликнул Леха. «Интересно, это хорошо или плохо?» Все оглянулись. Твари Веслава застыли где-то шагах в 10 сзади. Столпились на дороге кучей, размахивали руками, но не двигались с места. Будто не могли пересечь какую-то заветную черту. «У него магия кончилась», — предположила иронично и устала Вита. «Батарейки сели». «Если только он не решил попробовать что-то другое из своей программы», — предположила Кира в ответ. «Нет». Кирилл сам поразился, как глухо звучит его голос, и чуть откашлялся, прочищая горло. «Нет, просто кончилось кладбище». «Что?» — удивилась Зоя. «Кладбище», — повторил фотограф. «Тут, в лесу. Он же сам говорил, эти слуги. Если мы думаем, что они уже давно не живые, откуда еще они могли взяться?» «Ага», — теперь Леха уже точно приободрился. «Тогда почему-то они не могут уйти за границы, где кончаются могилы. Ну, да и без разницы, главное, отстали». «И значит, это скоро кончится», — дополнила Зоя. Леха наконец-то развернулся лицом вперед. Факел он не бросал, только повесил сумку себе на плечо, уже не скрываясь, болезненно поморщился при этом. «Живой?» — спросил он Кирилла. Молодой человек только кивнул. «Давай сюда». Леха ухватил его под локоть. «Ты сам», — попытался протестовать Кирилл. «Забудь. Двинули, пока есть шанс». Они выбрались. Спустя еще 4 поворота лес стал редеть, и скоро они вышли на опушку. Посреди поля торчал их автобус. Уже никто не удивлялся, что дорога, а заодно и все кругом, выглядит иначе. Никакого болота, никаких следов вчерашней иллюзии колдуна. Последние шаги Кира и Леха буквально тащили Кирилла вперед. Они затолкали фотографа в автобус, усадили на ближайшее сиденье. «Дай гляну». Лёха был рядом, умело расстегнул на молодом человеке куртку, откинул промокший от крови пол и прочь, вытащил из-за пояса джинсов футболку. «Выглядит не очень. Не хотелось бы пугать дам более крепкими выражениями. Кто-нибудь, девчонки, поищите аптечку». Кириллу кое-как залили рану перекисью водорода, заложили ватой и перевязали. По словам Лёхи, этого хватит ненадолго. У фотографа начинался жар. «К черту!» — высказался мужчина. «Едем. Где-то тут должна быть хотя бы захудалая деревня». «И что? Ему надо к врачу?» Кира явно паниковала. «Вот в деревне и найдем». Лёха перелезал из салона на водительское сиденье. «Хоть коновало, но главное, с какими-то знаниями медицины в голове. Этот наш бывший водила, к счастью, даже ключи в замке зажигания оставил». Кирилл погружался в странную полудрему. Ему было душно. Но тепло в то же время приносило и облегчение. Он слышал, как легко Лёха завел мотор, почувствовал, как автобус трогается с места и начинает разворачиваться. Они молодцы. Они выжили и смогли сбежать. По ухабам автобус немного трясло. А может, это от начинающегося озноба? Кирилл засыпал. Ему мерещились странные тени в лесу. Виделась одинокая мужская фигура, стоящая посреди дороги в каком-то поле, так похожая на Веслава. Колдун странно вскинул руки к небу, а потом выставил их ладонями вперед. В следующий момент автобус будто налетел на невидимую стену. Кирилл потерял сознание. Глава 25. Вита пришла в себя. Вернее, просто проснулась. Она распахнула глаза. Над ней был белый обычный потолок, посреди которого висел какой-то убогий светильник. Комнату заливал солнечный свет. И первая ее мысль была совершенно дурацкой. Она забыла солнцезащитные очки. И только тут пришло осознание. Солнце. Нет тумана и дождя. Они выбрались. Облегчение было таким полным и бескрайним, что на глаза навернулись слезы. Вита часто заморгала, прогоняя их. Постаралась собраться. Она еще не знает, где оказалась и что с остальными. Она даже еще не понимает, что с ней. Чуть пошевелившись, девушка поняла, что у нее явно болит нога и вообще общее состояние какой-то слабости и избитости. Это не расстраивало. Болит, значит, точно жива. Еще не отрывая голову от подушки, Вита попробовала осмотреться. Окно, кресло, ее кровать. Чистенько и все такое стерильно светлое. Больше всего помещение напоминало больничную палату, только слишком чистую и аккуратную.